Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 80. Шар пламени в его руке медленно и мягко приземлился на землю. Стоило ему коснуться земли, как земля вокруг Мофаня тоже покрылась красным. Огонь продолжал бушевать, не задевая мальчика. Но ноги его, что были покрыты льдом, стали таять. Юан посмотрел на Мофаня, который задорно ему улыбался, пока пламя превратило весь лед в пар, заставляя все, что заморозил Юан, растаять. «Использовать огонь, распространяя его вокруг себя, чтобы все разморозить, в том числе и его ноги, это очень умный ход», улыбнулась Тан Юэ. «Хоть многие студенты знают, как можно использовать их заклинания и магию, в случае Мофаня многие бы просто бросили огненный шар в противника на подсознательном уровне. Однако огонь имеет множество применений. Например, можно высвобождать огонь по небольшому шару, бросая его на землю в ряд, чтобы воздвигнуть барьер или стену, или, как это сделал Мофань, поджечь ближайшее окружение, так как сам он от этого не пострадает. Даже если бы он не смог разморозить округу, он бы освободился ото льда, что приковал его ноги. Использовать магию первого уровня, чтобы разрушить заклинание второго уровня, весьма эффектно, отметил директор Джу. Хоть навыки были не на высоте, чтобы лучше использовать магию, достаточно знать теорию. Очевидно, что первый раунд за Мофанем. «Моя очередь!» Мофань стоял посреди своего пламени, начав формировать новое, используя другое заклинание. Звезды быстро переформировались, создавая еще один шар пламени на руке мальчика. Вокруг него все стало жарче, из-за температуры шара каждый видел, что шар был ярче. «Пылающие кости!» Шар пламени полетел точно в Юана, оставляя позади себя небольшой хвост пламени. «Это второй уровень магии. Если он попадет в Юана хоть немного, она может превратить его в пепел». Для тех, кто не знал о том, что происходит среди молодежи, было шоком, что Мофань так просто использовал магию второго уровня. «Заморозка Юана была разрушена, он не сможет сопротивляться, если так пойдет и дальше», сказала Кайтан, беспокоясь. «Не волнуйтесь», не согласился с ней Муджо Юн, улыбаясь как обычно, будто все находится в его руках. Разъедающее пламя приближалось к Юану, однако в тот момент Юан быстро переместился на 4-5 метров в сторону. Все произошло так быстро, что мало кто мог среагировать, когда Юан быстро переместился в другую сторону. Мофань нахмурился, когда увидел, что его пламя попало в землю, но зато он ясно увидел, что сапоги парня светились желтым перед тем, как его силуэт стал размытым, и он переместился в другую сторону на несколько метров, чтобы пламя не попало в него. «Черт возьми, он нагрузился разными оборудованиями! Волшебные сапоги наверняка переполнены магией земли на основе первого уровня. Это преимущество Юана заставило Мофаня чувствовать себя неловко. К счастью для него, эти сапоги требуют своей подзарядки магической силы. Иначе, если слишком часто его использовать, то попадешь под удар. Если ты думаешь, что твой маленький бесполезный огонь может что-нибудь сделать, то ты слишком наивен. Этот фарс, что продолжался в течение 2 лет, наконец-то закончится. Я пощажу тебя и оставлю в живых. Так что можешь присмыкаться и извиняться перед главой», говорил Юан с улыбкой. Юан поднял руку, и почти мгновенно появилась буря, что смела все на своем пути. Сначала был дождь, позже превратившийся в снег. Почти все поле оказалось заморожено. По мере того, как снег штурмовал землю, температура понижалась. Даже пламя не выдерживало такой натиск. «Замораживающее поле!» Юан был похож на ледяного демона. Его лицо было холодным и высокомерным. Среди всего этого снегопада это выглядело довольно устрашающе. Все поле было покрыто снегом. Некоторые люди, что находились к полю ближе всего, почувствовали спад температуры и стали стучать зубами, потому что не подготовились к такому. Ничего себе, когда я видел его в последний раз, он его начал культивировать и использовать ледяную волну. А теперь он уже может использовать магию третьего уровня. Это поле уже уничтожило все пламя, что было на поле. Мафаню некуда бежать. Теперь он точно превратится в эскимо. Сказал Фэйши. Фэйши хорошо помнил время, когда им пришлось иметь дело с тем одноглазым волком. Уровень Юйана был примерно такой же, как и у Кайтан. Однако теперь, когда Кайтан еще не достигла третьего уровня, этот парень уже успел ее превзойти. Что за скорость у этого фрика? Все уже кончено, пламя уже погасили, не так ли? После того, как буря утихнет, мы увидим блок льда в человеческий рост. Воскликнул Ли Вэнзи. Главный Джу, Дэн Кай и ученики из школы едва могли усидеть, глядя на это шокирующее зрелище. 18 лет! Этому Юйану всего 18 лет! Многие маги едва достигают этого уровня, когда им стукает уже по 30 или 25. Но этому парню всего 18. Этот факт заставил многих потерять дар речи. Этот поединок закончен. Разве Мо Фай не может использовать тот щит? Спросил Ло Юньбо. Джань Кон покачал головой и сказал: это не та магия, с которой мог бы справиться щит. Костный щит – хороший оборонительный инструмент, но он беспомощен против такого заклинания. Этот парень замораживает все в округе, а щит прикроет лишь с одной стороны. Мо Фаню не на что надеяться. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.